премьер-министр Энтони Иден, преемник Черчилля, через 5 месяцев после вступления в должность нанес первый визит в Бальморал. Это произошло 1 октября. Шумиха вокруг предполагаемого замужества Маргарет была в самом разгаре. Вероятно, Елизавета завела разговор с Иденом на эту тему и попросила его еще раз прозондировать реакцию кабинета, а также разгадать, может ли парламент дать согласие на этот брак. Иден впоследствии говорил своим друзьям, что, слава богу, королева не спросила его личного мнения на этот счет. Положение у премьер-министра было не такое, чтобы давать советы в подобном вопросе. Дело в том, что он и сам не так давно развелся, а в 1952 году женился повторным браком на Кларисе Черчилль, племяннице Уинстона. Даже после того, как Иден уехал, королевское семейство избегало разговоров на опасную тему. Между тем, 12 октября в Лондон должен был вернуться Таусенд и провести в нем 3 недели. С одобрения Елизаветы Маргарет могла встречаться со своим возлюбленным, разумеется, на публике в кругу общих друзей. Принцесса говорила, что Елизавета вела себя очень мило, но откровенных разговоров избегала. В последний день пребывания Маргарет в замке королева нарочно ушла надолго гулять с собаками и вернулась лишь тогда, когда времени для разговора уже не оставалось. Когда Маргарет села в ночной поезд 11 октября, она еще не предполагала, что кабинет министров будет ставить ей палки в колеса. По дороге принцесса весело болтала со своими спутниками, показывала им газеты, в каждой из которых были напечатаны большие фотографии Таусенда. «Правда, он красив», — горделиво спрашивала Маргарет и очень расстроилась, когда принцесса Александра бестактно заявила, что у Питера слишком много морщин. После завтрака в Кларенс-хаусе Маргарет стала дожидаться своего избранника, который обещал заехать на чай. Вскоре прибыла и королева-мать. С первого же вечера начались приемы для близких друзей. Один из этих друзей вспоминает: «Вечера в Кларенс-хаусе выглядели очень странно. Снаружи вечно собиралась толпа. Все говорили только об одном – газеты писали исключительно о Таусенде и Маргарет, но внутри все было тихо, мирно и спокойно, никаких газет, никаких разговоров. Трудно поверить, но и сейчас королевское семейство не считало нужным обсуждать с кем-либо возникшую ситуацию. В конце концов, лорд Солсбери приехал в Кларенс-хаус и потребовал, чтобы в печати появилось какое-нибудь официальное сообщение. Это до какой-то степени помогло бы семейству пресечь слухи и спасти лицо. Королева Елизавета и ее личный секретарь Оливер Доней долго обсуждали по телефону текст заявления, которое 14 октября опубликовал королевский пресс-секретарь Колвилл. Текст получился довольно вялый. В нем публику тщетно призывали оставить принцессу в покое, ибо никаких решений относительно личной жизни ее высочества в данный момент не готовится. Разумеется, пресса этим не удовлетворилась. 18 октября журналисты последовали за влюбленной парой в Алабей, где жила почтенная миссис Джон Уиллс, кузина Маргарет. В Кларенс-хаузе начали ворчать, что Таузенд словно нарочно делает все на показ, хотя его просили не иметь контактов с прессой. «Просто поразительно, откуда газетчики узнавали маршрут их передвижений», — говорил один из придворных. Возможно, Таусенд просто не желал прятаться и ускользать от журналистов через черный ход. Влюбленная пара проводила романтический уикенд в Алабее. Полицейские кое-как сдерживали журналистов, а Елизавета старшая, Елизавета-младшая по-прежнему бездействовали. Королева-мать чувствовала себя глубоко несчастной. Она не могла найти общий язык с Маргарет, которая перечила ей во всем, поэтому мать старалась ни во что не вмешиваться. Теперь она терзалась чувством вины, считая, что ей следовало сказать свое слово на более раннем этапе. Размеры скандала разразившегося в обществе, стали, наконец, очевидны обеим Елизаветам, как и в ущерб, который вся эта история наносила семье. 18 октября премьер-министр снова приехал в Бальморал, чтобы побеседовать с Елизаветой вдали от любопытных глаз прессы. Вердикт был таким же, как в 1953 году. Теперь Маргарет исполнилось 25, и она, в принципе, имела право выйти замуж за Таусенда. Однако Иден твердо заявил королеве, что правительство санкций на этот союз не даст. Если же принцесса будет упорствовать, то придется провести специальный парламентский законопроект, по которому Маргарет и ее будущее потомство не только лишатся прав наследования, но и будут вычеркнуты из цивильного листа. Кроме того, принцесса потеряет звание государственного советника. Если же ее высочество вступит в брак, одобренный парламентом, то вместо 6 тысяч фунтов годового дохода будет получать 15 тысяч. Выйдя замуж за Таусенда, она, подобно своему дяде, будет вынуждена уехать за границу и прожить там по меньшей мере несколько лет. В заключении премьер-министр сказал королеве, что вся эта история наносит ущерб репутации престола.